понял Архипка Степан, что это нелегкое дело — пользоваться уважением у сограждан. Будь он простым беглым колхозником, никто бы не задавал ему таких трудных вопросов. И уж тем более не требовал на них обязательных ответов. — Давайте я помогать ему буду, — вдруг предложил толпе малорослый горбун, продвигаясь поближе к Архипке. — А ты кто? Ему такой брат, что ли? — недружески спросил один из строителей стахановцев. — Я счетоводом был, — ответил горбун с неподдельной гордостью за свое прошлое. — Ну, пусть Архипка решает, хочет он тебя в помощники, а нет, — уже покладистее сказал кто-то из красноармейцев. — Пускай, пускай будет, — с радостью ответил Архипка Степан. — Ну так давай, помогай живее, — сказали после этого горбуну счетоводу. — А что там за вопрос был, про то, как закапывать? — переспросил горбун. — Ну так я думаю вот что. Надо рассортировать покойников на три ямы, так чтобы красноармейцы к красноармейцам, строители к строителям, а колхозники к колхозникам. Потом пересчитать их и закопать в общих, чтобы было понятно, кто где лежит. — Дело, — говорит, — поддакнул кто-то из колхозников. — А баб? — спросил кто-то. — Баб куда закапывать? Они ж все крестьянские. — Да нет там баб, — ответил кто-то другой. — Как нет? Что, ни одной не убило? — удивился вслух кто-то третий. Красноармеец сходил к мертвецам, проверил и, возвратившись, подтвердил. — Не, нету там баб, одни мужики. Народ пожал плечами от удивления. — Ну, чё, копать будем? — призывно спросил горбун-щитовод. Строители взяли в руки лопаты и привычно, будто под фундамент, яму начали рыть, взялись за работу. Ямы углублялись прямо на глазах. Земля была мягкая и податливая, до удивления легкое, из чего строители сделали вывод, что совсем недалеко уж осталось до новых Палестин. Проснулся ангел, встал, огляделся вокруг и, увидев работающих строителей, подошел к ним. — А ты где был? — окликнул его главный дезертир, тоже наблюдавший за рождением братских могил. — Спал, — ответил ангел. — Сейчас похороним. Закопаем этих, тогда можно будет еще поспать до темноты, а ночью уж наверняка на место придем. Как думаешь? — Придем, — ответил ангел уверенно, по причине того, что сам твердо верил в достижимость новых Палестин. Ямы вскоре выкопали, и все разом пошли сортировать мертвецов. И тут выяснилась еще одна озадачившая всех вещь. Среди убитых не оказалось ни одного колхозника. Было это красноармейцам и строителям как-то неприятно, и косились они на крестьян с явно выраженным во взглядах неудовольствием. — А может, они и своих ночью закопали по-людски? — предположил вдруг красноармеец Трофим, тяжко переживавший гибель своего товарища Федьки. — Да нет, мы не хоронили никого, — отвечал кто-то из крестьян. «А над кем же ваши бабы всю ночь выли?» Тут же спросил, как к стенке поставил другой красноармеец. «Да над вашими и выли», — ответил кто-то из крестьян. «Вы ж без баб пошли, над вами ведь и повыть некому, случай что». Этим словам, казалось, поверили, и зависла над полем тишина тягостная, какая возникает порою на осенних кладбищах. В этой тишине рассортированных мертвецов поднесли к двум ямам, и выяснилось, что красноармейцев погибло 11 человек, а строителей 8. И в числе этих 8 был бригадир, знавший письменные секреты строительства коровников и жилых домов.